Радость. Эмоция радости играет важную роль в жизни детей дошкольного возраста. Для них радость – это естественная реакция на окружающий мир, способ выразить свои чувства и получить удовольствие от взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Давайте разберемся, как проявляется радость у детей, почему она важна и как мы, взрослые, можем помочь детям испытывать это чувство чаще. Как проявляется радость у дошкольников? Радость у детей проявляется ярко и естественно. Первое. Улыбка и смех. Дети часто улыбаются и смеются, когда им весело. Это могут быть звонкие искренние всплески смеха во время игры или при встрече, например, мамы или папы. Пример. Ребенок может рассмеяться, когда ему удается построить высокую башню из кубиков или когда он видит, как парят мыльные пузыри. Второе. Активные движения. Когда дети рады, они не могут удержаться. Они прыгают, бегают, хлопают в ладоши или кружатся на одном месте. Пример. Ребенок может прыгать от радости, если ему подарили новую игрушку или предложили отправиться на прогулку в парк. Третье. Громкие возгласы. Радость часто сопровождается громкими возгласами «Ура! Здорово!» или просто радостными криками. Пример. Когда ребенку предлагают пойти на карусели, он может радостно воскликнуть «Ура! Мы идем кататься!» Четвертое. Поиск контакта с другими. Когда ребенок рад, он часто хочет разделить свою радость с другими. Он может подбежать к родителям, обнять их или показать свою радость друзьям. Пример. Ребенок, получивший мороженое, может подбежать к вам и поделиться своими эмоциями. «Смотри, у меня мороженое!» Болтливость и открытость. Радостный ребенок может много говорить, делиться своими мыслями, рассказывать, что его радует. Пример. После веселого дня на детской площадке ребенок может с энтузиазмом описывать, как он катался на горке, кто был с ним и как здорово они играли. Ребенок радуется, когда чувствует себя свободным и счастливым, а также, когда его потребности удовлетворены.